Глава 60. За столом на некоторое время установилась задумчивая тишина. Мне уже немного смешно стало, но это веселье близко к истерике. «Значит, я излишне требовательна. У тебя дочь уже через пару-тройку лет жениха приведет. Не надо мне потом жаловаться, если она окажется нищим охотником за наследством, хищником, желающим пробраться в вашу семью». Я не удержалась, все-таки хохотнула. «Ты ошибаешься, мама», — сухо произнес Марк. «Ты смотришь на вещи не под тем углом. Это я тот хищник, который завлек Риту в сети нашей отнюдь ненормальной семьи. Так что это Рите стоит посочувствовать. Я предупреждал тебя раньше о том, что не стоит лезть в мои отношения. Делал это предупреждение не раз. Но ты не можешь оставить попытки контроля. На свадьбу не приглашаю. Твоего благословения не жду». Марк поднимает бокал с водой. «Хочу огласить еще одну радостную новость. Мне предложили очень интересную и перспективную должность. Уже скоро мы переезжаем с Ритой жить в Китай». Неожиданно зааплодировали Богдан и Альберт Миронович. «Серьезный и правильный шаг, Марк», — произнес папа семейства и шутливо добавил. «С собой возьмете погостить на пару месяцев. Но вообще я бы выбрал Австралию, все же подальше». «Альберт!» — вскрикнула возмущенная Арина, подскакивая. «Дорогая, но ты правда давно перегибаешь палку с попытками контролировать все и вся. Мир никогда не станет таким, каким хочешь именно ты», — сказал Альберт, лениво отпивая из своего бокала. «Я не хочу, чтобы они совершили ошибки. Пока не поздно, Марку надо развестись». «Что значит поздно? Они вообще-то уже женаты», — заметил супруг Арины. «Я так понимаю, поздно — это когда дети пойдут. Или что?» «Я сделаю все, чтобы развод состоялся. Риту в качестве жены Марка не приму», — мстительно произнесла Арина. «А если в качестве моей, мам?» — интересуется Богдан, весело подмигивая мне и Марку. «Ты не против?» На старшего сына Арина кинула злой взгляд. Кажется, сегодня большинство присутствующих против нее. Только сестра Арины смотрит на нее с сочувствием, но высказываться в защиту не спешит. «Вообще мне тут нравится. Семейная встреча — просто огонь». Марк наклоняется ко мне и тихонько произносит на ухо. «Я думаю, нам пора. В принципе, все, что надо, я узнал. Все новости сообщил». Арина всхлипнула. «Давай еще посидим. Некрасиво так уходить посреди ужина», — спокойно ответила я и взяла с общей тарелки канапе. С интересом наблюдаю за тем, как дальше переругиваются Суворовы, но дальше идет уже все как-то вяло. Арина обозначила свою позицию против. Кровно, навсегда, ни за что. Сестра Арины держит нейтралитет. Дядя уже высказался. Его семейство отмалчивается. Но Алина кидает мне крайне сочувствующие взгляды. Только ребенку во взрослых конфликтах слова не давали. В целом атмосфера за столом стала очень подавленной. Ладно, я еще не высказалась. Беру свой бокал с водой и поднимаю вверх. Может, немного удастся поднять всем настроение. «Разрешите тоже сказать?» — произношу я с улыбкой. Даже поднялась, чтобы лучше всех видеть. Марк и Богдан вопросительно выгнули брови. Прямо одновременно. Вот что значит братья. Арина смотрит с мрачной усмешкой, мол, удиви меня, девочка. Хотя у тебя все равно не получится. Ты никогда не достигнешь моих высоких стандартов. «Я хочу выразить свою признательность за знакомство с вашим семейством. В нем все такие яркие, интересные, талантливые личности. Как вы можете догадаться, я до сих пор нахожусь под большим впечатлением, причем все же больше положительным. И раз уж сегодня на семейном собрании день новостей, полагаю, можно огласить еще одну новость. Мы с Марком ожидаем малыша. Точнее, двух». Бам! Это Арина выронила бокал, который держала. И сразу после этого над столом установилась оглушительная тишина. Что-то в горле пересохло. Залпом выпила бокал с водой. Сидящий напротив Богдан смотрит на меня странно, с удивлением, неверием и... восторгом? Тепло так. «Правда?» — беззвучно спрашивает Богдан губами. Кивнула, быстро окинула всех взглядом и села, тут же оказавшись в объятиях Марка. «Почему ты мне не сказала, когда узнала?» Сразу завалил меня вопросами Марк на ушко. Взгляд супруга полон радости. «Сегодня». Также на ушко отвечаю я. «Помнишь, я утром поехала в магазин? Чувствовала, что-то не так. Заехала в платную клинику, думала, может, зараза какую привезла из Китая. Или Тут уже что подцепила. А меня врач выслушала и сразу на УЗИ отправила. Я тебе потом хотела сказать подготовиться ночью, но не удержалась, ляпнула все-таки сейчас, извини. Все равно до ночи я бы не утерпела. У меня с собой все в сумочке. Это вообще. Хотя ничего толком и не видно, два черных пятнышка. Пока мы с Марком шушукаемся, за столом становится оживленнее. Арина сначала сидит с застывшим, шокированным лицом, но потом как заулыбалась. Прямо подозрительно очень. Даже не станет снова возмущаться по поводу генетики. Про ужин все забыли, меня осыпали поздравлениями. Атмосфера сразу стала совершенно иной. Дружественные и радостные, словно все обо всем забыли, но осадочек-то есть. Арина заливается соловьем, кажется, я вновь у нее теперь в почете. За долгожданного внука Арина, наверное, готова многое отдать и простить, а тут еще и двое. Тут же начала обсуждать будущее свадебное торжество и то, кого надо туда пригласить. По ее расчетам выходит человек 300, не меньше. Всех друзей, знакомых, родственников, коллег, партнеров по бизнесу, каких-то артистов, ученых и представителей высшего света. «Дату свадьбы моей маме сообщать не будем», — весело сказал Марк мне на ухо. «Да, мы планировали с ним небольшой уютный праздник в кругу близких и приятных лиц, а не шоу для всех. Под конец, когда мы с мужем уже вовсю стали торопиться домой кормить кошку, Арина, покровительственно похлопав меня по плечу, еще выдала: «Я договорюсь, тебя возьмут в университет на платную основу, хотя бы на заочное. Специальность хорошую я подберу. Тебе ведь нравится программирование, да? Ты еще молоденькая, можно будет говорить, что ты студентка престижного вуза». Про себя расхохоталась. Арина, конечно, это что-то. «Мне кажется, что скоро мне уже будет не до учебы», замечаю я, на удивление очень сдержанно и спокойно. «Почему же? Рождение детей не повод забывать о себе и своих интересах. Есть муж, няни, бабушки и дедушки. Мы все поможем». «Угу, как же. Арина может даже не надеяться, что я хотя бы на минуту когда-нибудь доверю ей будущих своих детей». Марк буквально спас меня, оттеснив отлипнувшие ко мне Арины, и увел, вскоре усадив в машину. Уже по дороге остановились на первой же заправке. Показала Марку УЗИ, долго говорили, планировали. Несмотря ни на что, я счастлива. Никакие обиды и огорчения у меня в душе не осели. Мне вообще сейчас не до них. «Теперь мама вовсю будет пытаться найти нам причину не улетать в Китай», — с улыбкой произносит Марк. «Ты не передумал случайно?» «Нет, а ты?» «Я тоже». Марк склонился и поцеловал меня в живот. «Эй, привет, я вам очень рад. Скоро нас ждет новое большое путешествие». «Не думаю, что они тебя слышат», — весело фыркаю. «Эмоциональный контакт важен на всех стадиях. Главное, ты слышишь, твои эмоции передаются и им. Теперь только позитив, поехали праздновать в ресторан. Я что-то голодный». «Я тоже. А потом погуляем?» «Обязательно».